Глава пятая. Если разобраться, то в мире полно людей, которые в какой-то момент своей жизни поменяли имя. Актеры, писатели, революционеры, трансвеститы. На уроках истории Гоголь узнал, что переселенцы из Европы меняли имена и фамилии прямо в иммиграционном центре Эллис-Айленд, что негры-рабы брали себе новые имена после освобождения. Да и Николай Гоголь, хотя Гоголь Гангули этого не знает, для публикации в литературной газете сократил свою фамилию Гоголь-Яновский до Гоголя. Он также публиковался под псевдонимом Янов, а однажды подписал свое произведение О-О-О-О, ведь в его имени и фамилии 4 О. И вот однажды, летом 1986 года, после поступления в Ельский университет, Гоголь тоже решается на перемену имени. На электричке он едет в Бостон, на Норд-Стейшн, переходит на зеленую линию и садится на поезд, идущий до Лечмара. Он немного знаком с этим районом. Он бывал здесь с родителями, когда требовалось купить новый телевизор или микроволновку, а еще их класс возили на экскурсию в Музей науки. Но Гоголь никогда не бывал здесь один, и, несмотря на то, что выписал маршрут на листок бумаги, умудряется заблудиться по дороге на Милсекс Пробейт и Фэмили Корт. На Гоголе синяя оксфордская рубашка, джинсы и вельветовый блейзер, в котором он ходил на экзамены, но сегодня в нем слишком жарко. Гоголь даже надел свой единственный галстук, красно-коричневый, с желтыми диагональными полосками. Он теперь высокий, стройный юноша, с вечно взлохмаченными темно-каштановыми волосами, с худым, интересным, умным лицом, с высокими скулами и смуглой чистой кожей. От Ашимы он унаследовал большие миндалевидные глаза, проницательный взгляд и четкие поднимающиеся дугой брови, а от Ашока — легкую горбинку в верхней части переносицы. Наконец, Гоголь находит здание суда, внушительное кирпичное здание, окруженное колоннами и занимающее целый квартал. Вход в него расположен с бокового фасада. Гоголь спускается вниз по узкой круглой лестнице, заходит внутрь, проходит рамку металлоискателя, как будто он в аэропорту, отправляется в полет. Внутри здания суда прохладно, бесшумно работает кондиционер, потолок отделан изящной лепниной, коридоры засланы красной ковровой дорожкой, стены коридоров и холлов отделаны мрамором, отдающимся при ходьбе приятным негромким эхом. Ему представилась гораздо более скромная обстановка. Однако именно сюда, думает Гоголь, люди приходят, чтобы решать свои проблемы, жениться, разводиться, регистрировать детей, оспаривать завещания. Чиновник за стойкой информации велит ему подождать наверху, в специальном зале, где за круглыми столами сидят люди и пьют кофе. Гоголь садится на стул, выставив вперед длинные ноги. В нетерпении отстукивает сложный ритм. Он забыл взять с собой книгу, поэтому поднимает забытый кем-то на соседнем стуле экземпляр «Глоб», пробегает глазами заметку в отделе искусства о выставке портретов Хельги кисти Эндрю Уайта, потом начинает упражняться в написании своего нового имени на полях газеты. Он пробует расписываться в разных стилях, с наклоном то влево, то вправо. Его рука пока еще не привыкла к прямому «Н» и угловатому «И» вместо округлых «О». Интересно, сколько раз он ставил свое старое имя под своими работами, сочинениями, проектами, записками, которые он передавал друзьям? Сколько раз в жизни человек вообще пишет свое имя? Миллион? 2 миллиона? Идея поменять имя впервые пришла ему в голову пару месяцев назад. Он сидел в приемной зубного врача и, зевая, листал журнал «Reader Digest», лениво переворачивал страницы, не особенно вглядываясь в содержание, пока одна заметка не привлекла его внимания. Она называлась «Второе крещение». «Кто эти люди?» — гласил подзаголовок. Ниже были перечислены ничего не говорящие Гоголю имена и фамилии. А в самом низу страницы, мелким шрифтом вверх ногами, были напечатаны знаменитые имена, которые на поверку оказались псевдонимами. Из всего списка Гоголю был знаком только Роберт Циммерман, известный всему миру под именем Боб Дилан. Он не имел ни малейшего представления о том, что Мольера, на самом деле звали Жан-Батист Поклен, Льва Троцкого, Лев Давидович Бронштейн, Джеральда Форда, Лесли Линч Кинг-младший, а Энгельберт Хампердинг родился Арнольдом Джорджем Дорси. В статье отмечалось, что все эти люди поменяли данное им при рождении имя по собственной воле, и что это право есть у каждого американца. Более того, десятки тысяч американцев ежегодно поступают так же. Для этого только надо заполнить декларацию. Внезапно Гоголь увидел свое имя Гоголь среди списка знаменитых имен, а Никхил внизу страницы вверх ногами. В тот же вечер за ужином он впервые вынес этот вопрос на семейное обсуждение –